Глава 10. Понедельник – день тяжелый. Ненавижу понедельник. Ненавижу работать. Хочу в отпуск. Ты только вернулся из отпуска. Мало, хочу еще. А у меня отпуск через неделю. Где проведешь? В Лахао. Бррр, холодно там. А я бы на Кубу улетела. На недельку хотя бы. Слишком далеко. Меня не напрягают перелеты. Я прислушалась к разговору нашей неизменной компании. На этот раз мы решили пообедать на рабочем месте и заказали еду в китайском ресторане. В небольшой кухне нашего отдела было тепло и по-домашнему уютно. «Вероника, ты какая-то тихая сегодня». «И странная». «Это ты верно сказала». «Улыбаешься, как школьница». «Ты влюбилась?» «Вероника влюбилась?» «Кто счастливчик?» «Думаю, это Миронов». «Точно, Миронов. Он не спускал глаз с тебя весь вечер в субботу». «Да-да, пригласил на танец. А потом вы исчезли куда-то». «Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь». Я подняла взгляд от тарелки. Шесть пар глаз уставились на меня в ожидании ответа. «Я люблю вас, ребята», — сказала я им с улыбкой. «Ты умираешь?» «Боже, что за глупости ты говоришь, Андрей?» — возмущенно сказала Надя. «Почему сразу глупости? Вот я вчера фильм смотрел, так там девчонка говорила всем подряд, что любит, потому что умирала». «Бред». «Ты кем работаешь? Помощником вице-президента холдинга Роскорп? Кто тебя принял на такую должность? Ты рассуждаешь как...» «Ребята, не ссорьтесь, пожалуйста», — прервала я Аню. «Я не умираю, и я не влюблена. Просто у меня настроение хорошее». «Давно я тебя не видела такой живой», — радостно сказала Марина. «Не знаю причину, по которой ты ходила сама не своя до сих пор, но скажу тебе честно... Такой ты мне нравишься намного больше. Продолжай в том же духе». Я взглянула на Марину. На ее лице играла откровенная улыбка и участие. Она была позитивной и доброй, хоть и болтала много. И почему я ее не взлюбила? Лишь потому, что она восхищалась Огневым. Но им восхищаются многие. Даже мужчины, о женщинах я вообще молчу. Я им тоже восхищалась, только об этом никто не знал, кроме Нади. А Марина делала это открыто, не стесняясь. Глупая я все-таки. Любовь делает людей глупыми и ревнивыми. Мы закончили обед и разошлись по своим кабинетам. После обеда мне всегда хотелось немного прилечь и поспать. Я зевнула и принялась за работу, которой было, как обычно, валом. Мой телефон пиликнул. Я посмотрела на экран. Сообщение было от Сергея. «Спасибо за вчерашний вечер. Он был прекрасен, как и ты». Улыбнувшись, я напечатала. «Тебе спасибо. Я давно так хорошо не проводила время». Отправив ответ, я подняла глаза и наткнулась на внимательный взгляд Нади. «Что?» – спросила я ее. «Ничего не хочешь мне сказать?» Вообще-то я не хотела ничего никому говорить о моем вчерашнем свидании. Но в то же время мне хотелось поделиться со всем миром тем, что вчера я наконец почувствовала себя красивой женщиной, которой искренне восхищаются. У меня вчера было свидание. На лице Нади отразилась искренняя радость. «Я рада, очень рада. Это был Миронов?» «Угу», – кивнула я. Она хлопнула ладонью по столу. «По делам ему». «Кому?» «Твоему Огневу». «Он не мой», — рассмеялась я. Надя махнула рукой. «Ты умница, Вероника. Ты выглядишь хрупкой, но на самом деле ты очень сильная. Роман с другим мужчиной — это единственный шанс забыть о своем чувстве к Огневу. И я рада, что ты это понимаешь. У тебя вся жизнь впереди, надо ее устраивать». «И как прошло твое свидание?» «Замечательно. Миронов пригласил меня в ресторан. Банально, но вечер поистине удался. Он замечательный собеседник. Это хорошо, конечно же, что вам есть о чем поговорить. Но помимо приятных бесед, тебя в нем что-нибудь привлекает? Вопрос Нади поставил меня в тупик. Привлекает ли меня Сергей? Я вспомнила свое душевное и физическое состояние в те моменты, когда находилась рядом с Огневым. Однозначно, есть большая разница между чувствами, которые я испытываю к Сергею и Александру Владимировичу. С Мироновым мне спокойно. Я чувствую себя легко и свободно. Рядом с Огневым все иначе. Я не уверена в своих действиях, неуклюжая, и в то же время мне отчаянно хочется полностью оказаться в его власти и стать неотъемлемой частью его жизни, его сути. Но время может все изменить, не так ли? Чем больше времени я буду проводить в обществе Сергея, тем больше шансов у меня на то, чтобы окончательно забыть об Александре Владимировиче и стать счастливой. Мои мысли прервало входящее сообщение от Леры. Она писала, что вчера вернулась в Москву и предложила встретиться вечером в нашем любимом кафе. Я тут же ответила, что с нетерпением буду ждать встречи. А Артему написала, чтобы не смел опаздывать. Я снова приступила к работе, но меня прервал звонок. На этот раз звонил рабочий телефон. Вероника слушает. «Здравствуй, Вероника, тебя Катя беспокоит». «Катя?» Я немного была удивлена ее звонком. «Как поживаешь?» «У меня ЧП. Извини, что я перехожу непосредственно к делу, но мне срочно нужна твоя помощь». «Чем я могу помочь?» «Мы, наконец-то, подписываем контракт с Китаем на следующей неделе». Переговоры затянулись, но нам удалось все-таки выйти на финишную прямую. «Да, я слышала. Поздравляю. Так чем я могу тебе помочь?» «Во время последних переговоров были сделаны некоторые поправки. Ты работала над тем контрактом и в курсе почти всего, что связано с ним. Не могла бы ты внести последние изменения?» «Очень тебя прошу». Если знаменитая на весь холдинг Катя, которая славится своей несравненной работоспособностью, просит о помощи, значит, она ей действительно необходима, и дело горит. «Без проблем. Скидывай мне на имейл». «Вероника, а не могла бы ты подняться ко мне? Вся документация у меня, и она конфиденциальна, так что...» «Да, конечно, я подойду через час. Только сначала закончу неотложные дела». «Спасибо огромное, Вероника. Жду». Я положила трубку и сообщила Наде, что Кате потребовалась моя помощь. «Я предупрежу Олега Эдуардовича, что, скорее всего, проведу остаток дня у главного». «Окей». Я снова уставилась в монитор, но не могла сосредоточиться на работе. Я всеми силами пыталась подавить панику и тревогу от предстоящей встречи с Огневым. Наша встреча была неизбежна. Наверняка мы с ним столкнемся, а мне этого очень не хотелось. Не хотелось по многим причинам. Главное из них заключалось в том, что я просто не вынесу презрения, которое снова увижу в его глазах и услышу в его голосе. Тот момент, когда я почувствовала себя грязной, оставил неприятный осадок в моей душе. Его слова и поведение заставили почувствовать себя виноватой, ничтожной, легкодоступной. Всю последующую ночь я пыталась заглушить в себе эти неприятные чувства. Но мои попытки были тщетные. Разумом я понимала, что моей вины в произошедшем нет. Так отчего же Александр Владимирович повел себя таким образом? Почему позволил себе унизить меня, сделать как можно больнее? Мне приоткрылась и темная сторона его сути. Он может быть жесток, беспощаден и резок. «Будь сама собой, просто делай свою работу, а на остальное забей», — думала я, поднимаясь на 30-й этаж. «Вероника, спасибо, что пришла», — улыбнулась мне Катя. «Вот мы и встретились наконец, а то общались только по телефону». «Извини, что не успела тебя поблагодарить за то, что заменила меня, пока я была на больничном». «Ну что ты, Катя, не стоит. Я всего лишь делала свою работу». «Я все нашла в идеальном порядке и без труда могла разобраться во всем после своего возвращения благодаря тебе». «Не забудь, что я заменяла тебя вместе с Марией». «Не скромничай, пожалуйста. Мне прекрасно известно, кто чем занимался». Катя была красивой женщиной. И непреклонной. «Вся необходимая документация и ноутбук находятся в конференц-зале. Думаю, там тебе будет удобнее работать. Дедлайн послезавтра в 10:00 утра. В это время мы должны отправить электронный вариант контракта китайцам. Желательно закончить его сегодня, так как после этого по нему должен пройтись еще раз Ворошилов. И в отделе переводов должны сделать окончательные изменения уже на китайском языке. Я постараюсь. Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо тебе огромное. Ты не представляешь, как сильно меня выручаешь. Работы очень много. Я не справляюсь, если честно». Она глубоко вздохнула и добавила. «Ну что ж, если будут вопросы, обращайся». «Непременно». Приготовив себе двойной эспрессо, я устроилась за огромным прямоугольным столом в одном из удобных кресел в конференц-зале и принялась за работу. Мысль о том, что Огнев находится совсем рядом и нас разделяет всего лишь стена, заставила меня немного нервничать. Но в то же время я была рада, что Катя предложила работать в конференц-зале. Таким образом, моя встреча с Александром Владимировичем была исключена. На первый взгляд, изменения в договоре были незначительные. Но они тянули за собой ряд поправок, которые следовало вписать в контракт. И это занимало много времени. Посмотрев на часы, я с сожалением подумала, что не успею завершить начатое до конца рабочего дня. Придется задержаться. Хорошо, что встреча с Лерой и Артемом была назначена на 8:00, и я могла успеть сделать все необходимое и не опоздать в кафе. Я снова принялась за работу, стараясь не особо отвлекаться. «Тебе помощь не нужна?» – спросила Катя, войдя в конференц-зал и поставив передо мной вазочку с конфетами и печеньем. «Нет, пока справляюсь, спасибо». «Почти 7:00. Ты хочешь завершить все сегодня или оставишь на завтра?» Я откинулась на спинку стула и потерла переносицу. «Неужели время так быстро прошло?» «Я бы хотела сегодня все закончить. Надеюсь, что успею». «Если даже и не успеешь, ничего страшного не произойдет. Оставишь на завтра». «Спасибо, Катя». Она покачала головой. «Тебе спасибо. Я уйду 20 минут, только закончу кое-какие дела. Ты можешь остаться, сколько тебе понадобится, если пожелаешь». «Окей», – кивнула я. «Ну что ж, увидимся завтра. Прощаюсь с тобой сейчас, чтобы не отвлекать потом». «До завтра», – улыбнулась я ей и снова принялась за работу. Через 30 минут я услышала хлопок закрывающейся двери. Часы на мониторе показывали 7:30. Наверное, Катя ушла домой. Пора и мне собираться потихоньку, если я не хотела опоздать на встречу с друзьями. Как ни старалась, но необходимые изменения в контракте я так и не успела сделать. Мне не хватило каких-то 30 минут, чтобы все завершить. Ну, ничего. Завтра приду пораньше и закончу начатое. Я быстро собрала разложенные документы и, выключив ноутбук, направилась в сторону двери. «Уже уходишь?» Спокойный голос Александра Владимировича заставил меня остановиться на полпути. Как всегда, при звуке его голоса у меня остановилось дыхание. Я медленно развернулась. Огнев стоял, оперевшись о косяк распахнутой двери, которую я раньше не замечала. Она соединяла его кабинет с конференц-залом. «Александр Владимирович, что вы здесь делаете?» На одном дыхании сказала я. «То есть, добрый вечер?» «Добрый». Его голос по-прежнему спокоен и, как всегда, ничего не выражает. Пристальный взгляд проникает в душу и читает меня, как раскрытую книгу. А я не в силах закрыться от него. Не в силах шевельнуться или хотя бы отвести взгляд. «Я задал тебе вопрос». «Вопрос? Какой вопрос?» «Сосредоточься, Вероника». «Да, я уже ухожу». «Ты все закончила?» «Нет». Я помотала головой. «Я опаздываю на встречу, и, с вашего позволения, хотела бы уйти прямо сей...» «Нет!» Решительный отказ прерывает мою просьбу. «Простите?» Я сказал нет. Но мне осталась самая малость. Я приду завтра пораньше и все закончу до вашего прихода. Ты сделаешь все изменения сегодня. Он был непреклонен. На мгновение я потеряла дар речи и в недоумении уставилась на него. Он стоял такой холодный, отстраненный, всевластный и красивый. «Извините, Александр Владимирович, но мне действительно нужно идти. Рабочий день давно закончился, я и так задержалась более чем на полтора часа». «Кажется, я плачу тебе достаточно высокую зарплату. Так что будь добра, вернись и закончи то, что начала». Я чуть не задохнулась от возмущения от его тона и слов. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Он был несправедлив, и мне было странно признать это. Я никогда бы не подумала, что он может сказать подобное. «Извините, но я не могу отменить встречу. Я слишком долго ее ждала. Доброго вам вечера». Не дожидаясь ответа, я развернулась и вновь направилась к выходу. «Вероника, стой!» — резко прозвучал его голос. «И не подумаю». Я взялась за ручку двери, но так и не успела ее открыть. Безжалостные руки развернули и грубо толкнули меня назад, прислоняя к двери. Я больно ударилась поясницей о ее ручку, выдохнув почти весь воздух из легких. Подняв голову, я взглянула в лицо Огнева. Его крепкое тело прижимало меня к двери, не давая малейшего шанса шевельнуться. Я оказалась полностью в его власти. Его ладони обхватили мою шею, а большие пальцы легко надавили на подбородок, приоткрывая мой рот. В глубине его серых глаз я прочитала полную решимость наказать меня. Но за что? За то, что осмелилась его ослушаться? За то, что открыто пренебрегла его приказом? «Отпустите», — сипло сказала я. Мне катастрофически не хватало воздуха. Его ладони слишком сильно давили на мою шею, перекрывая кислород. А может, воздуха мне не хватало из-за его близости? Он медленно покачал головой. «Нет, Вероника, не отпущу». Его слова прозвучали как приговор. Я резко подняла руки, пытаясь оттолкнуть его, но тщетно. Одной рукой он легко перехватил их и завел за спину. Второй продолжал держать мой подбородок. В следующую секунду на меня обрушился поток неистовой энергии, с которой мне прежде никогда не приходилось сталкиваться. Это был ураган бешеной сокрушительной силы, который ломал, подавлял и наказывал. Его рот накрыл мои губы, терзая и лишая любой возможности на побег. Затем его рука скользнула вверх по моей ноге, задирая подол юбки. Я в отчаянии простонала, снова пытаясь его оттолкнуть. Но уже через мгновение его ладонь накрыла тонкую ткань моих трусиков. Меня словно током пронзило. «О, боже, что же он делает?» Уверенным движением он отодвинул их край. Затем его палец проник внутрь. Прикосновение было дерзким и властным, и в то же время настолько эротичным. Между ног стало тепло и мокро. По всему телу прошла болезненная дрожь, а еще через секунду его большой палец накрыл мой клитор и начал умело массировать его легкими движениями. За всю свою жизнь мне ни разу не было так стыдно от происходящего. И в то же время я хотела умолять Огнева не останавливаться и довести до конца свое сладкое наказание. Я в отчаянии отвечала на его грубый поцелуй. Мне было все равно, что он был зол, что он наказывал. Я хотела большего. Хотела разрядки, немедленной. Мне казалось, что я умираю. И спасти от этой медленной сладкой смерти мог лишь мужчина, в объятиях которого мое тело зажило собственной жизнью, отдельно от разума, кричащего, что мне следует остановить его любой ценой. Ибо если произойдет взрыв, о котором моя душа и напряженные нервы молили, то назад дороги уже не будет. Я пропаду. Окончательно, бесповоротно, болезненно. Искусные пальцы ускорили ритм, подталкивая меня к блаженному освобождению. Он делал это уверенно, как и все остальное в своей жизни. Мое дыхание участилось. Внутри будто осел тугой узел напряженной энергии, готовый взорваться в любую секунду. И вот он, долгожданный взрыв. Осколки блаженства врезаются в каждую клеточку моего существа. Крупная дрожь охватывает мое тело. Я не в силах устоять на ногах и отчаянно обхватываю плечи своего мучителя, зарываясь лицом в ворот его рубашки, тихо всхлипывая. В эти короткие моменты, находясь в объятиях огнева, я почувствовала... Я почувствовала себя счастливой и полноценной женщиной. Бесконечные думы о причине поведения огнева в субботний вечер затаились в глубине моего сознания. Слишком яркие эмоции захватили меня, подавляя неприятные мысли. Я хотела, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Хотела провести остаток жизни вот так, в нежных объятиях своего любимого. «Теперь можешь идти». Холодный голос, лишенный каких-либо эмоций, опускает мою грешную душу на землю. Боясь пошевелиться или тем более взглянуть в глаза Александра Владимировича, я замерла испуганным зверьком, не смея даже перевести дыхание. Но уже в следующее мгновение Огнев уверенным движением отстранил меня, разжимая мои пальцы, которые все еще стискивали дорогую ткань его рубашки. Может, мне послышалось? Может, в его голосе вовсе и не было той холодной отчужденности, к которой, кажется, я уже привыкла? Несмело подняв взгляд, я с болью прочитала ответ на свой вопрос. Не послышалось. «За что?» — тихо спросила я. При звуке моего голоса он на секунду закрыл глаза, будто пытался что-то от меня утаить. «Уходи, Вероника», — повторил он. «Ты чудовище!» «Да, ты права. Именно поэтому тебе лучше уйти». Он открыл дверь, развернул меня и легким движением вытолкнул из своего кабинета. И вот я стою одна посреди темного холла, одинокая в этом жестоком и несправедливом мире.